птица Джаогу. В давние времена жила на свете одна злобная старуха, и были у нее сын и любимая дочь. Сын женился и в скором времени отправился за великую стену в дальние края. А старуха невестку не взлюбила и стала над ней измываться каждый день. Но дочку свою она любила и нежила. «Отведай, доченька, еще кушанье, белых лебешечек поешь», — приговаривала старуха. А дочка жалела невестку и раз за разом подсовывала ей белые лепешки. Старуха же все время попрекала невестку. «Сколько же ты ешь? На твой рот никаких лепешек не напасешься!» Измывалась над невесткой старуха с утра до вечера, била ее, ругала почем зря. Бедная невестка ничего доброго не видела, только объедки да обноски ей доставались. Развела злая старуха в этот год великое множество шелковичных червей. Не сосчитать их и за целый день, и ведь всех кормить надо. Послала старуха невестку еще затемно в горы, чтобы шелкопрядам тутовых листьев нарвать. Полные корзины листьев принесла невестка, а старухе все мало. На следующий день опять гонит старуха невестку за листьями. Но не успеет невестка спину разогнуть, шелкопряды уже все съедают. Вот так каждый день целых 3 месяца бедная женщина шелкопрядом листья собирала. На тутовых деревьях их уже почти и не осталось, все оборваны. На 4-й месяц посветлели личинки шелкопрядов. Кинешь им тутовых листочков, и не успеешь глазом моргнуть, как ни одного листочка не останется. Все личинки съедают. Слышно только шуршание. Кинешь еще раз, и опять мигом все листочки съедены. Стала как-то невестка опять за листьями собираться, а старуха давай на нее кричать: «Иди, поторапливайся, и не смей без листьев возвращаться. Не то отхлещу тебя плеткой и палку об твою спину сломаю. Ты в хозяйстве словно лошадь рабочая. А захочется мне, так и верхом на тебя сяду, да погонять буду. Не принесешь листьев, и вовсе без еды оставлю, и спать тебе не дам». Выгнала старуха невестку из дома, повернулась, смотрит, дочка шелкопряда с земли подняла. Взглянула она на нее ласково и говорит: «Дорогая моя доченька, что ж ты так рано поднялась? Иди полежи еще. Невестка вернется и все сделает. Может, ты проголодалась, милая? Там у меня в котле суп остался, и белую лепешку я специально для тебя сберегла». К слову сказать, дочка была нрава доброго, совсем не в мать. А уж красавица, какая и не вымолвить. Услышала она слова матери и стала жалко ей бедную невестку. Повернулась дочь к старухе и говорит: «Отчего же я должна невестке работу оставлять? У нее и так дел много. Чем я ее лучше?» Услышала эти слова старуха, замахнулась на дочь, а ударить рука не поднялась. Хотела обругать, да язык не повернулся. Не смогла она родную дочь обидеть, махнула рукой и пошла. Между тем невестка по горам карабкается, тутовые листья ищет, горы крутые, солнце печет. Пока она с одной горы на другую перебралась, уже и полдень подошел. Искала бедная женщина листья, искала, выбилась из сил. Села передохнуть и заглянула в свою корзину, а там только пара листочков на дне лежит. Обхватила она голову руками и горько заплакала. А дочка старухи по дому хозяйничает. Шелкопрядов подняла, листочков им набросала, а сама за невестку переживает. «Как же там невестушка? собрала ли листьев или пустая вернется. Болит мое сердце за нее, ведь она и росинки не пила с утра. Бедняжка от жары и голода в горах мается. Думала так старухина дочка, думала, да и взяла ту белую лепешку, что ей мать дала. Налила супу из мелкого пшена в котелочек и тихонько из дома вышла. Пошла в горы и стала невестку искать. Искала, искала, смотрит, сидит бедная женщина и горькими слезами обливается. Обняла девушка невестку и сказала: «Не горюй, моя хорошая, не надо плакать. На, утоли свою жажду и голод. Я тебе еды принесла и воды колодезной». Говорит ей невестка, горючую слезу утирая: «Не от голода и жажды я так убиваюсь». Посмотрела на нее старухина дочка и говорит: «Отчего же ты плачешь? Поведай мне о беде своей». А невестка ей говорит: «Ох, сестрица, обыскала я все горы в округе, в каждую расщелину заглянула, на каждый выступ вскарабкалась, да всего-то пару тутовых листочков нашла. Одни только дубовые листья остались. Как же я теперь домой пойду с пустыми корзинами? Мать твоя меня совсем со свету живет!» Утерла ей слезинки со щеки девушка и говорит: «Не печалься, милая, вот съешь лепешечку, супом подкрепись, и отправимся мы с тобой вместе тутовые листочки собирать». Еле уговорила старухина дочка невестку поесть да попить, и пошли они вдвоем по горам корм для шелкопрядов добывать. Долго искали они тутовые деревья с листочками, да только все им одни дубы попадались. И не осталось ни одного хребта, ни одной вершины, ни одной расщелины, где бы они ни искали. Подняла голову невестка, увидела, что солнце уже за горы закатывается, и говорит печальным голосом: «Пора тебе, сестрица, домой возвращаться. Скоро солнце совсем скроется, и темно здесь станет. Тигры из своих пещер выберутся, волки на охоту отправятся. Отправляйся без меня, да поскорее». А та ей отвечает: «Нет, что ты, давай вместе домой возвратимся. Я тебя здесь на погибель не оставлю». Взглянула невестка на пару листочков в корзине и промолвила: «Я, сестрица, побуду здесь, подожду немного. Не могу же я с пустыми руками домой вернуться. Одна надежда на горного духа. Может, он пожалеет меня горемычную и превратит дубовые деревья в тутовые». А девушка ей в ответ: «Тогда и я горного духа подожду. Если превратит он дубовые деревья в тутовые, то мы вдвоем быстрее листьев соберем». И стали они, крепко взявшись за руки, с горы той спускаться. Пришли к горному роднику, обыскали все кругом. Но нет нигде тутовых деревьев, одни только дубы стоят. Тем временем солнце совсем зашло за горы, темнота опускаться стала. Вздохнула тяжко невестка и говорит: «Добрая ты моя сестрица, незачем тебе со мной по горам ходить, да и ночь уже наступает. Иди-ка ты домой к матери, а я поднимусь вот на эту гору. Сказывают, что на ней горный князь живет. Глаза у него зеленые, точно пучина морская, а нос красный, как пламя огненное». На это девушка ей промолвила: «И я к горному князю пойду, не пойду домой без тебя». Стали они на эту гору взбираться, одна другой помогает, одна другую поддерживает. Вскарабкались на гору, смотрят, опять только одни дубовые деревья растут. Ни одного тутового листочка не нашли. Увидала невестка, что луна над горой показалась, звезды загораться стали, и опять она тревожиться стала. Начала она опять девушку уговаривать, чтобы та домой возвратилась, но девушка ни в какую не соглашается одной домой идти. Поглядела на корзинку невестка и снова заплакала. Поднялся тут южный ветер, засвистел, загудел, закапала вода в горном ущелье, динь-донь. Вскинула девушка голову и закричала: «Горный князь, преврати, пожалуйста, все дубовые деревья в тутовые, и я за тебя замуж выйду!» Но никто ей не ответил, только листочки слегка зашевелились. Крикнула она во второй раз: «Горный князь, преврати, пожалуйста, все дубовые деревья в тутовые, и я за тебя замуж выйду!» Зашумели деревья, ветвями замахали, задрожали дубовые листочки. Крикнула тогда девушка в третий раз: «Горный князь, преврати, пожалуйста, все дубовые деревья в тутовые, и я за тебя замуж выйду!» Замолчала девушка. И вдруг налетел страшный ураган, окутал все черным туманом. Ни земли, ни неба не видно, все вокруг шумит, гудит. Кажется, будто деревья из земли вырывает. Страшно стало девушке с невесткой. Прижались они друг к дружке, голову поднять боятся. Вдруг все стихло. Снова луна показалась, и звезды зажглись. А вместо дубов теперь тутовые деревья стоят, листочками покачивают. Глядят девушка и невестка на чудо чудное, от радости онемели даже. Подхватили свои корзинки и давай быстрее листочки собирать. Много листьев, да все такие большие, с ладонь каждый. Не успели оглянуться, как полные корзинки собрали. Радостные стали спускаться с горной кручи, да домой торопиться. Между тем старуха дома от беспокойства за дочь с ума сходит. Мечется по дому, в окна выглядывает. Увидела дочку, побежала ей навстречу и кинулась ее обнимать, не помня себя от радости. Опомнилась и накинулась на невестку. «Ты словно гвоздь в глазу! Зачем ты мою дочку в гору увела? Листья собирать заставила! Не будет тебе ни еды, ни питья, ни отдыха! Иди, стереги шелкопрядов до утра!» Вздохнула горестно невестка. Да делать нечего. Пошла, куда велено. На следующий день пришлось опять невестке за листьями идти. А девушка ей потихоньку в корзинку лепешку сунула, чтобы та не голодала. Поднялась она на гору, а там одни туты растут вместо дубов. Набрала она листьев и вернулась домой засветло. Теперь нетрудно было корм для шелкопрядов найти. В скором времени шелкопряды стали нить выпускать и коконы плести. Принялись тогда старуха с дочерью и невесткой коны распаривать, да шелковую нить тянуть. Тянут нить, разматывают коконы шелкопрядов, да на бобины накручивают. Вдруг налетел черный вихрь, притащил черные тучи. Затянуло все небо тучами, даже света белого не видать. Ветер свищет, а черный вихрь все больше и больше становится. До самого неба поднялся, закачались деревья, затрещали крыши на домах. Вот-вот сорвет их вихрь. Не успела старухина дочь в дом забежать, подхватил ее черный вихрь и умчал с собой. Запричитала невестка, заплакала, кинулась вслед за вихрем, чтобы сестрицу выручить. Да не тут-то было. Швыряет ее черный вихрь из стороны в сторону. Ветки, камни под ноги бросает, исцарапал, изранил всю, а она все равно не отстает, падает и вновь поднимается. бежит следом за вихрем и кричит, не унимается: «Горный князь, отпусти сестрицу!» Помчался черный вихрь на свою гору, а невестка за ним бежит. В горах тутовые деревья ей глаза ветвями закрыли. Она и не заметила, куда он исчез. Стала она по горам бегать, сестрицу искать. Все ноги стерла об камни. Все платье изорвала, ветви до колючки. Ищет, зовет свою сестрицу день, другой, третий, но нигде даже следа ее найти не может. Миновала весна, лето пролетело. Вот уже и осень подошла с холодными ветрами и до заморозками. А бедная женщина все продолжала искать. И все в округе знали и жалели ее. Травушка под ноги стелилась, чтобы раненые ступни не болели. Плодовые деревья свои спелые плоды ей протягивали, чтобы она голод утолила. А птицы небесные, видя, как замерзает горемычная, общипали свои перья и пух и отдали невестке. Полетел пух и опустился на женщину. Полетели перья и покрыли все ее тело. Приросли к невестке пух и перья, и обернулась она красивой птицей. Взлетела птица над деревьями и запела: «Джаугу, ищу свою сестру! Джаугу, ищу свою сестру!» Взлетела птица над горами и поет: «Джаугу, ищу свою сестру! Джаугу, ищу свою сестру!» Поднялась до самого солнца в небесах и еще громче запела: «Джаугу, ищу свою сестру! Джаугу, ищу свою сестру!» Так и зима прошла, и вслед за ней снова весна наступила. А красивая птица все поет и поет, не умолкая: «Джаугу, ищу свою сестру! Джаугу, ищу свою сестру!» Много месяцев пролетело, много лет с той поры, а она все кружит и кружит над полями и холмами, над горами и ручьями, и зовет свою сестрицу. Жаль людям красивую птицу, и назвали они ее Джаугу. Ищу свою сестру.